До боли не хотелось Карпу покидать теплый угол. В душе он даже жалел, что не затаился с начала войны, как короед в дереве. Но перед глазами стали тени замученных людей, и он невольно потянулся к немецкому оружию, словно в нем искал защиты от призраков. Тьфу, какой ты стал, неженка! Должно быть, не врут врачи о всяких там нервах. Ты мне с оружием не шути, нашел игрушку. Отец отступил в сторону, когда дуло глянуло на него злобным глазком. Карпов скинул глаза на испуганное лицо старика и прищурился. Что, страшно умирать? Было бы три головы, не боялся бы. Трехголовыми одни змеи Горынычи бывают, бросил Карпо, только чтобы сказать что-нибудь. Но Сафрона передернула. Эти слова породили в нем глухую неприязнь к сыну. Люди не раз называли Ворчука змеем. «Ну и пусть говорят, что хотят», — подумал он. «Мне бы только пожить по своей воле, больше ничего на свете не надо. После меня пусть хоть вся земля вверх тормашками летит». Холодной ночью молодой Ворчук добрался до тревожно шумевшего голого леса и облегченно вздохнул, войдя в куцый яр. Вокруг сновали горбатые тени. Карпо, сам не замечая того, тоже сгорбился, ища глазами кого-нибудь из националистического руководства. Вот и дорога, от которой развилкой расходятся две усыпанные листвой тропы. Эта сухая листва шумела теперь, как водопад, углями обжигая беглецу ноги. И он старался ступать на островки, не закрытые листьями земли, где не оставалось ни малейшего следа. Впереди что-то зашевелилось. Карпо сорвал с шеи автомат, кинулся под защиту дерева. На дороге четче обозначились две фигуры в немецкой форме. «Засада!» — мелькнула мысль. «Я вам засяду!» Он прижал автомат к плечу, но тут же спохватился. «Того и гляди, за какого-нибудь дохлого фрица свои же на краю света найдут и голову открутят, как подсолнух». Он сжался и бесшумно подался назад. Но тотчас же, как издевательство, прозвучал хриплый голос. «Слава Украине! Героям слава!» Навстречу ему в сопровождении охранника шел сам заместитель окружного руководителя. На нем была синяя немецкая шинель, высокие немецкие сапоги и эсэсовская фуражка. Хоть бы хваленую мазепинку с вилами надел. Карпо, вытянувшись, смерил взглядом полную фигуру начальника и сразу повеселел. Значит, это только игра в ссору. На следующее утро старый Ворчук чуть свет запряг вороных и, выбрав подходящую минуту, чтобы не увидела жена, понес перед собой в бричку кадушку с медом. Однако не устерегся, только взялся за железный борт повозки, как с порога раздался неприветливый голос Гарпины. — Ты куда же ты мед везешь? Опять пьянствовать? Распаскудился хуже всякого. Цыц, не твое бабье дело, а то я тебе так всыплю, что до вечера не проживешь. Он свирепо заворочил белками, стегнул коней и выехал за ворота. Вот проклятая баба, все углядит. И выдумал же Бог такое ведьмовское зелье. Тьфу! Он покосился на дом и торопливо, будто кидая хлеб в рот, перекрестился. Через час он, сутулясь, ввалился в хату Марка Григорьевича. «Раненько, господин староста, пожаловали», — удивился пасечник. «Ты мне какой мед всучил?» Нездоровый спросил Ворчук, стоя с кадушкой посреди комнаты, как свадебный сват с караваем. «Известно какой, липовый». «Липовый». «А моя баба, — говорит, — бурьяном воняет». «Понимает твоя баба. Что ж я, не разбираюсь, в меду выходит?» «Да уж эти бабы», — примирительно проговорил Сафрон. Ну, чтобы не было дома грызни, перемени его. Знаешь, баба и есть баба. С ней каши не сваришь. Упрется, как норовистая кобыла. Не тру, не нму. Эх, только голову морочишь. Когда Марко Григорьевич внес новую кадушку крупитчатого меда, Варчук пытливо посмотрел на него. Но лицо у синицы было озабоченное, руки не дрожали, и на душе у старосты полегчало. — А ну, попробуй, каков он. — Первый сорт. Пасечник попробовал с ножа. Сафрон окончательно успокоился, ругая себя за глупые подозрения. Однако по дороге домой снова заколебался. — Может, немного и не повредит, а как побольше съесть? Глава 42. Утром Дмитро и Созинов обходили свои владения, устанавливая главные позиции обороны. Карту-километровку начальник штаба разбил на секторы и теперь старательно наносил сложную, хорошо продуманную систему заслонов, секретов, постов. Там, где городище прикрывали болота, он на случай обороны собирался выдвинуть только реденькую цепочку партизан, а основные силы сосредоточить на сухих лесных спусках во враг. С приходом Созинова откуда-то появились военные книги, в том числе по тактике лесного боя, карта, где красными полосами было обозначено положение на фронтах, бинокли, и недавно отстроенная штабная землянка напоминала Туру штаб 1-го арт-дивизиона. Дмитро от корки до корки прочитал книги, добытые Созиновым, но за объяснениями непонятного обращался только к Туру. В свободное время он подолгу засиживался над картами и схемами, испытывая новые наслаждения и приобретая все большую уверенность в своих силах. То, что прежде казалось ему темным и отпугивало своей неизвестностью, становилось теперь проще, яснее. «Не нравится мне, Дмитро Тимофеевич, оборонительный бой», — говорил Созинов. «Тяжел он для нас. Резервов нет, боеприпасов нет». «Партизанам он не подходит», — соглашался Дмитро. «Наше дело поднять шум, посеять панику. Грозой обрушиться на врага, разметать его. А там ищи ветра в поле. Да что поделаешь, надо и к обороне готовиться. Не сегодня, завтра могут наскочить черепопогонники. Шпионы уже шныряют по лесам». Созинов качал головой. «А тут еще и зима на носу. Обнажить нас». Обходя лес, выбирая наилучшее место для круговой обороны, они увидели, как осень встретилась с зимой. С востока подул ветер, внезапно стемнело, и невидимый мельник сыпанул таким пушистым снегом, что чернотелая земля в несколько минут надела белую сорочку, точно к несчастью готовилась. Потом сразу потеплело, с деревьев закапало, из мглы, кутаясь в серый мех, выглянул желтый диск солнца. Волнистый туман вблизи казался розовым, как винная пена. Подальше голубел, сизел, а в тени становился черным. После полудня солнце снова исчезло, и лес потонул в красноватом тревожном мраке. Этот густой кровавый туман, который прежде обрадовал бы Дмитра, теперь напомнил о горе и ужасе, охвативших родную землю. «Товарищ командир!» — донесся из багровой мглы голос Пантелея Желудя, и Дмитро улыбнулся, услышав его, как улыбаются родители, глядя на любимых детей. Разводя волны тумана, на просеке появился высокий кряжистый партизан с девушкой на руках. Не доходя до командиров, он опустил ношу на землю. Простоволосая девушка пошатнулась и неловко прислонилась к дереву. Пантелей поддержал ее. Дмитро застыл и с ужасом, широко раскрытыми глазами, глядел на ее смертельно бледное лицо, все в полузасохшей крови. Свежая рана пересекала щеку девушки от уха до переносицы. На месте глаза горела воспаленная яма. — Откуда ты, девушка? — Из Лысогорки, — еле прошептала она, опускаясь под деревом на землю. Из глаза ее выкатилась капелька сукровицы. — Снеси ее, желудь, к фельдшеру. — Нет. Она посмотрела на командира своим единственным глубоко запавшим глазом. — Сначала я расскажу вам. После расскажешь. — Нет, сейчас. Негромким, но удивительно твердым голосом проговорила девушка. — Вчера из Гибита приехал прочесывать село сам начальник СД с отрядом. Что они делали? Что делали? Целый день продержали нас раздетыми на дожде, на холоду. Я косами уши закрыла, чтобы не простудиться. А вечером начали убивать. Свяжут сзади руки, повесят на шею брус тола, подожгут Бигфордов шнур. И человека разрывает на куски. Мы плачем, дрожим, а им смешно. Сам сатана, верно, таким смехом не смеялся. Над женщинами, да над нами, девушками, смилостивились, не разрывали, повели в яр расстреливать.